Глава 10. Кабинет Меркулова в знаменитом мрачноватом здании на Лубянке был точной копией десятков таких же кабинетов, не самых крупных, но видных совпартработников и военачальников. Тот же паркет, ковер, стены в деревянных панелях, обязательный портрет мудрого и строгого вождя на стене. Тоже зеленое сукно большого письменного стола, стоявшего во главе длинного стола для совещаний, непременная лампа, письменный прибор и прочие мелочи. Да и атмосфера в этих кабинетах была на удивление схожа, поскольку приглашали в эти тихие уютные помещения отнюдь не на дружеские посиделки за доброй чаркой и не для душевного чаепития. Вот и сейчас, неподалеку от входной двери, застыли в неподвижности несколько человек в военной форме с петлицами от полковника и выше. Хозяин высокого кабинета, полноватый мужчина довольно приятной наружности, всем своим видом демонстрируя самую серьезную степень недовольства, хмуро молчал и почему-то неотрывно смотрел на телефоны, кучковавшиеся на маленьком приставном столике. От самого простого до аппаратов ВЧ и прямого телефона с выходом на самого. Бывает так летним веселым днем. Солнышко, жара. И вдруг наплывает неведомо откуда сизо-черная тяжелая туча. Проблескивают в ней короткие молнии и глухо, многообещающе погромыхивает. Еще не упало ни капли дождя. Еще солнце не спряталось, но уже очень хочется убраться куда-нибудь подальше, надежное укрытие под крепкую крышу. Нечто подобное витало и в этом уютном помещении, только бежать приглашенным посетителям было некуда. «Горобец, что там с группой Бигбаева?» Наконец подал голос Меркулов. «Группа на связь не выходит, товарищ комиссар госбезопасности. Однако нам доподлинно известно, что явка в Просткине провалена». «Откуда эта информация?» На скулах комиссара играли желваки, а взгляд наливался нехорошей тяжестью. «Пришла шифровка от нашего человека в Абвере. О самой группе знал самый ограниченный круг лиц. Инструкции группа получала за сутки до заброски в тыл». «Значит, что?» Меркулов обвел взглядом присутствующих. «А это значит, что о группе сообщили или отсюда, из Подмосковья, что маловероятно, или уже на месте, после десантирования. Так что у нас получается? В группе лучших ваших людей предатель? Так? Они, значит, бегают, прячутся от немцев, а кто-то из этих героев-разведчиков легонько постукивает, и все наши многомудрые разработки коту под хвост? А может, уже и группы-то никакой нет? Всех перебили и перевязали к чертовой матери?» «Мы пока не можем сказать определенно». Горобец почувствовал, что лоб покрывается предательской испариной, а по спине скользнула противная капелька пота. «Мы каждую минуту ждем выхода группы на связь». «Ждете? Ну-ну! Николай Тарасович, тебе там от окошка не дует?» В голосе Меркулова вдруг послышалась почти отеческая забота. «Нет? Ну и славно! А комсоставский паек вчера получил? Не забыл?» «Не забыл. Молодец. А неплохо вы устроились, да? Родина вам, звание, пайки, машины под задницу. Тогда какого рожна вам еще надо, товарищи полковники, генералы? А работать за вас я один буду? Вы не хуже меня знаете обстановку на фронтах. Танки Гудериана рвутся к Москве. Генералы хваленые сдают город за городом, а наши солдатики сотнями тысяч в плен сдаются. Кругом неразбериха и чуть ли не паника. а у немцев еще и такой пропагандистский козырь на руках. Уму непостижимо. Сын самого. Если мы этот козырь у них не вырвем любой ценой, то, боюсь, героическая смерть на передовой нам всем сладкой мечтой покажется. А вы мне тут. Да вы знаете, в каких кабинетах мне холку за вас мылят. Дело на контроле у ставки, у самого. И что я ему доложу? Что? Я вас спрашиваю. Туча все-таки громыхнула, и ливень хлынул. Но Горобец по опыту знал, что нужно просто терпеливо и, главное, молча, переждать вспышку начальственного гнева. А немец прет, как там у Пушкина. Гроза 12-го года настала. Кто тут нам помог? Барклай, зима или русский бог? До зимы еще ой-ой-ой, а мы уже и Киев, и Минск, и черта лысого сдали. На бога, как известно, надейся, да сам не плашай. А мы сплошали, ох, сплошали. Где ж нам Барклая-то взять? И сколько таких Барклаев мы перед войной под нож пустили? Нет, об этом даже и думать не следует. Не то неизбежно возникает наш вечный дурацкий вопрос, кто виноват. А уж поиски ответа, это поопаснее прогулки по минному полю будет. Так кто ж все-таки новым Барклаем станет, а? Разве что Жуков? Молодец, мужик. Это же он тогда на Халкинголе японцам всыпал. Этот, слава богу, в отличие от всяких Куликов да Ворошиловых, не считает, что мужик с шашкой на сивом мерине лучше танка. Крепок, грамотен, говорят, и крут. Вот именно такой-то сейчас и нужен. Ну, это хозяину решать. А у меня своих забот. Старший майор привычно думал о своем, не забывая преданно поглядывать на начальство и всем своим видом демонстрировать и некоторую виноватость, и готовность искупить, и твердую уверенность, что все будет именно так, как мечтается мудрым вождям и руководителям. Что ж там с Бикбаевым? Бой был, это ясно. Кто уцелел, кто, возможно, погиб, или все полегли? И если верно предположение, что один из группы предатель и работает на немцев, то кто? Бикбаев, Пахомов, Белогорцева, Титаренко. Кто из них? А ведь как проверяли всех? Так кто же? А может быть, послать еще одну группу? Меркулов, заложив руки за спину, стоял у зашторенного, согласно строжайшему приказу о светомаскировке, высокого окна и слегка покачивался, приподнимаясь на носочках отлично пошитых сверкающих сапог. «Полагаю, что следует дождаться выхода группы на радиосвязь», — негромко предложил один из генералов, в ведении которого были лучшие специалисты по связи и спецподразделения НКВД, слушающие которых ни на минуту не отходили от радиостанции и передатчиков, в руки которого в первую очередь попадали все донесения агентуры и разведгрупп с той стороны. До этой минуты генерал благоразумно молчал, деликатно вытирал потеющую лысину и лишь теперь счел нужным хотя бы немножечко помочь Горобцу. Не исключается возможность того, что хотя явка и провалена, и даже вроде бы было боевое столкновение, им все-таки удалось уйти. «Я согласен с мнением товарища генерала», — продолжил старший майор. «Тем более, что ни о погибших, ни о захваченных в плен в шифровке нашего человека в Абвере не сообщается». «Хорошо», — неожиданно легко согласился комиссар. «Даю вам сутки». Но не забывайте, что хотя в сутках и целая уйма минут, 1440, но всего лишь 24 часа. Все свободны. о малейших изменениях докладывать мне немедленно, в любое время суток. И помните про 24 часа.